Эти плети из бабочек, сотканных из огня, затягивали беглецов в группу к еще десятку дементоров. Те выли своим низким, режущим слух воем и пытались выбраться из формирующегося шара из пламенных махаонов, но не могли даже коснуться волшебства. Одно лишь прикосновение рукой, покрытой струпьями к этим порхающим существам, и на мертвецкой лапе появлялись страшные, черные ожоги, а порой плоть вспыхивала, обнажая желтую кость. Вскоре темница из пламени была сформирована, заточив в себе дюжину плащей. Проныра все вертел и крутил своей палочкой, и бабочки порхали в такт этим движением. Их крылья касались деревьев, оставляя на них не ожоги, а длинные и глубокие скальпельные порезы. Но когда к коре прижимались их тельца, то за собой они оставляли лишь пылающие пламя и черные, обугленные пятна. Ланс замер, словно ожидая чего-то, а потом, когда по лесу зазвучали последние строки хита, произнес финальный аккорд. С этими словами он вскинул палочку к небу, и махаоны яростно затрепыхали своими крыльями. Когда же со свистом палочка опустилась к земле, первые пламенные звери Ланса устремились в атаку. По поляне пронесся новый вой, не страшный, не пугающий, а жалобный. Дементоры пытались спастись, улететь, но у них не было и шанса. Махаоны рвали их на тряпье и сжигали подобно вспыхнувшему горючему. Слышался визг, писк и треск пламени, а беснующееся заклинание завершало свою работу. На землю падали догорающие лоскуты древних плащей и дымящиеся куски плоти. Через несколько секунд все было закончено. Ланс достал еще одну сигарету и слегка дернул палочкой. Один из махаонов подлетел и опустился на сигарету. Та задымилась, и Геб с наслаждением втянул ароматный дым. Он прикрыл глаза и отпустил свои чары. Бабочки стали истлевать, и вскоре на поляну вновь опустился мрак, а о недавнем сражении напоминали лишь островки пламени, черные, выжженные круги и запах гари в воздухе. Проныра прислушался к своим ощущениям и понял, что способен призвать именно этих пламенных зверей еще раз 7, или даже 9. Другие звери были пока еще не готовы, но Проныра точно знал, что к концу года закончит их. «Хех», — хмыкнул Герберт, стряхивая пепел. «Как говорится, придал я вам вращение, осью которого выступил мой детородный орган». Ланс, держа палочку наготове, решительно сошел с тропинки и подошел к дереву. Магически и физически он ничуть не устал, но морально это было не очень-то легко. Именно поэтому Проныра, вырубив волшебнофон, медленно сполз по стволу на горячую землю. Он подогнул правую ногу и выдохнул несколько колечек дыма, отправляя их к прожженной темной кроне. «Вот это я понимаю», — чуть нервно посмеивался Ланс. «Вот это, махач, это вам, мля, не троллю палочку в нос запихивать». Гав. Геп аж вздрогнул и резко направил палочку в сторону, откуда доносился собачий лай. Мало ли какая тварь может водиться в этих проклятых местах. Но все же там, среди кустов, сидела самая обычная собака. Разве что очень большая и слишком черная. Такую и с гримом можно попутать. «Я смотрю, у меня был зритель», — хмыкнул парень и подманил животное. «Иди сюда, приятель, вдвоем веселее». Пес склонил голову на бок, будто раздумывая, но потом все же пошел вперед. Когда тот вышел на свет, то Проныра присвистнул. Пес явно был боевой, весь всклоченный, поджарый, даже худой, грязный, явно усталый. «Тоже после драки?» — спросил Проныра, почесывая густую шерсть пса. Тот сперва смотрел в лицо Гебу, а потом резко повернул морду в сторону факультетской нашивки. Пес отпрыгнул и утробно зарычал. Герберт был шокирован. На его памяти, это было первое животное, решившее порычать на юношу. Впрочем, Ланс тут же понял, что пес может рычать не на него, а на змею, изображенную на гербе. «Что, змеи не нравится? Мне тоже не особо, хотя у меня и был друг змей, но все же, приколи, учиться на факультете, гербом которого является не самое приятное тебе существо. И ладно бы только это, так ведь еще и весь факультет относится к тебе так, как ты к их гербу». После этой речи пес прекратил рычать, вновь склонил голову на бок, а потом вернулся к юноше. Он своей грязной лапой замазал факультетскую нашивку, потом гавкнул, будто засмеялся, и улегся рядом. «А вот это ты оригинально», — уважительно протянул Геб, разглядывая правый борт мантии. «Будем знакомиться, меня Гербертом Лансом звать, погоняло, Проныра. А тебя как?» Пес приподнял правое ухо и дернул хвостом. «Да, глупый вопрос. Ну ладно, будешь». Геб задумался. «Ладно, будешь оранжевым». Собака фыркнула. «Ну не Чернышом же тебя звать, это слишком банально. Так что привыкай, оранжевый». Я, может, потом тебя в этот цвет покрашу. Вон Рон пытался свою крысу покрасить, но у него нихья не вышло. Пес, по кличке Оранжевый, при слове крыса вновь зарычал. Что, и крысы не нравится? Хотя, не могу тебя в этом винить. Проныра докурил сигарету и сжег бычок, доставая вторую. Будешь, хотя псы не курят, но мне кажется, что ты бы не отказался. Ну да ладно, не хочу, чтобы меня потом Гринпис в ранг антихриста взвел. Проныра вновь задымил, пес завилял хвостом. Вообще странный ты зверь, рычишь ты на меня, пахнешь странно. Ну да ладно, этот год, свободный от тайн, а то с этим Поттером и его компашкой можно досрочно на детектива сдать. Оранжевый навострил уши и придвинулся чуть ближе. Что, и ты слышал о Гарри Поттере? Усмехнулся Ланс, взлохматив шерсть животному. В Англии о нем почти все слышали. А вот, представь, с кем не общался из других стран, почти ничего не знают о темном лорде и мальчике, который со шрамом. Мол, шла у нас здесь гражданская война и все дела. Пес опять фыркнул и положил голову на колени юноши. Звиняй, покормить нечем. Сам с утра не жравший. А вообще нормально я уделал этих хулиганов в плащах. Оранжевый громогласно гавкнул и ткнулся парню в грудь. Вот и я о том же. Ты только не говори никому, что я их мочканул. Окей, меня и так всех а малолетнего бандита держат, а тут еще мокруха. Да и вообще, какой я им, нах и краткое, малолетний бандит. Я просто обычный бандит. Ну еще и музыкант. Но это уже другая история. Пес фыркнул, будто хотел засмеяться. Впрочем, и Ланс улыбнулся собственной шутке над собой же. Эх, вот ведь житуха у меня. Первое заклинание успешно применил, а отметить ни с кем. После отсидки с русскими, пьянка со старшими мне кажется легким раутом в доме престарелых. Да и водки здесь не найти. Беда. Оранжевый вновь фыркнул и завилял хвостом, словно поддерживая юношу. Хорошо, что только ты меня видел, а будь здесь маг, ПЦ подкрался бы незаметно, отвели бы меня в министерство и стали пытать, например, как я этих плащеносных завалил, ведь по законам магии, нельзя их убить. Нет, я бы им, конечно, открыл глаза на истину, отправив читать древнейшие летописи и записи библиотеки Александрии, но там все едино, дементоры создавались для войн сфере, и только те и могли их убить. Пес замерой даже стал более внимательным. И что у нас в таком случае получается? Что я фири, но те вымерли хер знает когда, аккурат во время битвы хунты Морган и Лифи против товарища Мерлина с его величеством Артуром Пендрагоном. Проныра вновь выдохнул пару колечек дыма, а потом запалил уже третью сигарету. Ладно, оранжевый, сегодняшний день объявляется выходным от свободы от тайн, есть у меня мыслишка. Думается мне, хвостатый, что не человек я. Пес залаял и зафыркал. Смейся, смейся, блохастый, но факты говорят сами за себя. Скорее всего, один из моих родителей был нечеловеческой расы. Да взять хоть бы мои чары пламенных зверей. Знаешь, чего там накручено? Одной невербальной хрени на Пепа жабы чаром. А старших рун сколько? У самого сложного зверя аж 5 мать их, штук. А ведь я все посмотрел. Самый секущий в рунах знает их максимум 7 штук, а применять может не больше 2 или вообще 1. Я же их учу словно школьник стихи, а с применением тоже никаких сложностей. Пес опять замер и даже повернулся в сторону юноши, сверкая своими слишком умными, серыми глазами. В общем, братан, херня творится вокруг. Я ж по силе самый минимум набираю, еле-еле чтобы программу школьную осилить, а с пламенными чарами, хоть сейчас на 7 курс. Парадокс, батенька. Самый слабак, силен в самых сложных чарах. Еще парадокс, не могущий овладеть ментальной магией, не испытывает сложностей с невербальной магией. Ладно, это все парадоксы, но вот старшие руны никак в них не вписывается. А ведь профессор Баблинг как сказала, для человеческого разума слишком сложно. Значит, для нечеловеческого вполне себе нормально. Вот и выходит, оранжевый, что не человек я. Ну, наполовину не человек. Хвостатый прижался головой к колену, показывая, что он сочувствует. Вот только без этого. Не люблю я, когда жалеют. Никто из наших этого не любит. Впрочем, знаешь, это прикольно. Я про то, что владею такими заклинаниями, которые больше ни один человек на Земле не сможет освоить. И самое воодушевляющее, я их сам придумал. Вот ты меня поймешь, ведь у тебя тоже ничего своего никогда не было, а другие не поймут. Но ведь нам и не надо, чтобы понимали. Да, пес согласно гавкнул. Ладно, хвостатый, заболтался я с тобой, а мне еще концерт в гостиной Грифов давать. Разве я тебе не сказал, Ты только что валялся на коленях будущего короля Рока, так что можешь хвастаться среди своих. Да, это, если жрать особо сильно хочешь, то Шкандыбай на 3 часа. Там, через пару миль, будет кроличий холм. Если не лопух, наловишь себе на ужин. Бывай оранжевый. С этими словами Ланс вскочил на ноги, последний раз взлохматил жесткую шерсть пса, поднял на плечо волшебнофон и отправился в путь, насвистывая бессмертный мотивчик. На поляне еще немного полежал странный пес, а потом развернулся ровно на 3 часа и припустил в указанном направлении. 31 октября 1993 года, Англия, Хогвартс. Через пару минут должен был начаться ужин, а Ланс все еще сидел в своей берлоге. Перед ним, на столе, лежал список самого необходимого в этот вечер. Нож, зачитал Геб и проверил карман. Есть. Дымовая шашка, продолжил Проныра и проверил другой, в наличии. Самострел, Герберт отвернул штанину и обнаружил там прикрепленный к голени инструмент, в полной боеготовности. Палочка, Ланс мгновенно выхватил из заднего кармана свою верную боевую подругу. Всегда рядом. Сухой паек на случай эвакуации. В сумке нашлась нужная торба с самым необходимым. Заготовлен заранее. 1 000 000 фунтов и 5 галеонов НЗ. Проныра принялся шариться по карманам, сумке, но так и не мог найти того, что искал. Неужели забыл, или увел кто? Герберт продолжил поиски, и вскоре натолкнулся на стопку золотых монет и защелкнутую трубочку банкнот. Деньги мигом перекочевали во внутренние карманы жилетки. Объявляю себя готовым к очередному Хэллоуину. Ланс откозырял самому себе в зеркале и отправился на выход. Учитывая опыт прошлых лет, в этом году Геб решил подойти к проблеме более обстоятельно. Живя в одном замке с Поттером, нельзя быть уверенным в том, что 31-го, 10-го не произойдет какой-нибудь кавабунги. Например, случится всемирный потоп и вас задавит упавший памятник слону, или вдруг рванет какая-нибудь лаборатория и мир накроет зомби-апокалипсис. В общем, каждый Хэллоуин обязательно случалась какая-нибудь ересь, причем весьма опасная для вашей же жизни, так что стоило подготовиться. Ланс старательно изучил планы эвакуации, карты Хаксмида, прочел специальную литературу и счел себя готовым к любой неприятности. Вообще, самым простым решением было по-тихому убрать очкарика, дабы тот не отравлял людям жизнь, но Герберт не хотел более ни минуты провести в тюрьме. Таким образом, приходилось вертеться и крутиться, дабы сохранить собственную шкуру в целости. Спустившись по лестницам, которые опять попытались прикончить юношу, Ланс оказался около дверей большого зала. Атмосфера в замке была как всегда праздничная, к тому же Флитвик в этом году развернулся на широкую ногу. Сегодня студентов поджидали опасности в течение всего дня. Из стен выпрыгивали скелеты, портреты оказывались замаскированными, бутафорными монстрами. Наступив на ковер, вы могли провалиться в небольшую яму с волшебным зыбучим песком, взявшись за перила, вляпаться в ненастоящую, сладкую, но яркую кровь, да и вообще, весь день студентам были обеспечены самые разные испытания на стойкость и силу духа. К вечеру же холл и большой зал напоминали собой склеп. Под потолком парили ненастоящие привидения, пугая студентов резким пикированием и замогильным воем. Всюду свисала паутина с трансфигурированными псевдоакромантулами, которые порой могли оказаться у вас на плече или на голове. Летали гогочущие, светящиеся тыквы, порой шепчущие вам на ухо страшные угрозы скорой, но мучительной смерти. А вон та, недвигающаяся фигура сюрреалистичного монстра, могла вдруг ожить и прыгнуть вам под ноги, пугая до седых висков. Но Лансу все это нравилось, в Хогвартсе были потрясающие праздники. Правда, они были бы еще лучше, если не присутствие здесь золотого Трия. В проклятие должности Проныра не верил, а вот в проклятие Трия и праздника, вполне. Да и вообще, у Поттера в этот день родители погибли, так что было бы понятнее, если очкарик 31-го навещал их могилу, а не накликивал беду на весь замок. Но такие вопросы относились уже к внутренней организации и воспитанию. Но распахнулись дверь зала, и Герберт, сглотнув слюну, позабыл о всех своих мыслях и делах. Когда на горизонте халявная жрачка, не стоит забивать голову такими пустыми проблемами. Самое главное, брюхо набить и весь мир может подождать. Пара кило еды спустя, Ланс, доковыляв вместе с факультетом до гостиной, подумал, что стоило все же верить присказке разведчиков. А она гласит: первый раз – случайность, 2 раза – совпадение, 3 – закономерность. То есть, поскольку прошло только 2 Хэллоуина, то не стоило утверждать, что Поттер проклял своим присутствием этот праздник. Народ стал расходиться по своим комнатам, а Ланс решил присесть на уютный диванчик и чуть расслабиться после пищевого марафона. Скорее всего, шестой кусок торта был уже лишним, да и не стоило сживывать аж две курицы, две целых курицы. Но привычки, они на то и есть привычки, что от них довольно-таки сложно избавиться. А уж если ты 12 лет слышал о том, что халявная еда это выше, чем святое, то за 2 года от таких понятий не избавишься. Проныра сам не заметил, как погрузился в сладостную дрему, и ему даже показалось, что прошло лишь пара минут, как раздался дикий ор Флинта. «Всем собраться и построиться, мы идем в большой зал». «Что, банкет продолжается?» — протянул с просонок Ланс, обращаясь к старости. «Нет, на Поттера в гостиной напал Блэк. Тишина, это не шутка. Я просто хаю от своей гениальности», — и со звонким шлепком ладонь Геба поздоровалась с его лицом. «Кажется, у него не будет ни одного нормального праздника еще в течение 4 лет. Глава 27. 8 декабря 1993 г. Англия, Хогвартс. Зима. Ох, это прекрасное слово, зима. Та самая пора, когда при выходе на улицу вы обязательно проверите, есть на голове теплая шапка, на шее цветастый или наоборот, бесцветный шарф, а под плотным пальто или пуховиком теплая одежда. Та самая пора, когда утром и вечерам на окнах появляются иневые узоры, такие разнообразные и художественные, словно гениальный художник ходит с особой кисточкой и оставляет свои шедевры на простом стекле. Когда на улицах всегда слышен смех ребятни, лепящих снегиков или играющих в снежки, пытаясь подбить противника. Когда, выйдя на прогулку с подругой, вы обязательно попробуете завалить ее в снег или сбросить белые хлопья с ближайшей ветки. Когда даже самый мимолетный поцелуй, словно приложенный к губам уголек. Зима, стол прекрасная пора, когда все вокруг окутывается белым, пушистым покрывалом. Пора вечерних посиделок у камина и теплых объятий. Зима. Герберт Ланс все отчетливее понимал, что ненавидит эту пору, эту зиму. Закутавшись в потертое серое драповое пальто с высоким воротником, нацепив на голову подаренную русскими шапку-ушанку, напялив на руки толстые перчатки, проныра вышел в холл. Здесь собралась уже почти вся школа от 3 и до 7 курса. В связи с появлением дементоров на границе территории, только спустя 3 с небольшим месяца, студентов решили выпустить в Хогсмид. Вот сейчас все и стояли около выхода, предъявляя Филчу и стоявший рядом с ним Макги свои разрешения на посещение волшебной деревни. Мистер и миссис подписали эту бумажку еще до того, как Геб подумал попросить их об этом. Так что с ксивой у бывшей босоты все было в порядке. Чего не скажешь о стоявшем впереди Поттере, который в своем обыкновении не мог обойтись без эксцессов. Но что самое поганое, он задерживал всю очередь. «Но, мэм, может вы подпишете?» — чуть ли не пропищал очкарик. «Мне очень жаль, мистер Поттер, но по правилам подписать должны либо родители, либо опекун. Мне действительно жаль, но...» «Гарри», — вклинилась Гермиона, — «может это и к лучшему, тебе сейчас небезопасно покидать школу. Мистер Поттер, мисс Гринджер говорит весьма разумные вещи», — чуть улыбнулась железная леди. «Да, приятель, а мы тебе натащим всяких вкусностей», — Рон хлопнул друга по плечу и широко улыбнулся. «Ну и расскажем обо всем интересном». Поттер тяжко вздохнул, что-то еле слышно прошептал в ответ, забрал свой лист и удалился, скорбно поникнув в плечах. Ланс, вытягивая из сумки свою ксиву, успел заметить, как из очереди выскочили близнецы и под руки увели Поттера в какой-то закуток. Опять что-то задумали. МакГонагалл проверяла документ чуть ли не 5 минут. Она вертела его, крутила, светила в него палочкой, нюхала и разве что на зубок не попробовала. Ланс все это время только закатывал глаза и топтался на месте, пытаясь хоть как-то согреться. Холод проныра ненавидел еще сильнее зимы, а раз уж они всегда шли бок о бок, то холодную зиму Геб ненавидел вдвойне, если не втройне. «Вроде не подделка», — вынесла вердикт замдиректора. «Могли просто спросить», — вздохнул Ланс, принимая документы, выходя за школьные ворота. Проныра приподнял воротник, пряча в нем подбородок, и медленно захрустел своими башмаками по назойливо белому снегу. Мимо пролетел снежок, от которого Ланс уклонился, слегка качнувшись назад. Мимо пронеслись первокурсники, использующие чары левитации для своих забав. Им было весело, а проныра хандрил. Так было каждую зиму, но в последние годы, к какая особенность юноши проявлялась все сильнее. А в этот раз к хандре добавилось еще и плохое настроение и приступы необоснованного раздражения и даже злости. Юноше было мало того, что скучно, так он еще и постоянно лез на рожон, нарываясь на драки. Но махаться с Лэнсом никто не хотел. Возможно, потому что в свои 14 с хвостом проныра выглядел на все 17, а может просто из соображений гуманности. А драться хотелось. Хотелось встать в полный рост и вмазать кому-нибудь по довольной роже. Но, увы, маги предпочитали драться на палочках, а не на кулаках. Что, в своем роде, тоже неплохо. Но за магические дуэли можно было огрести по полной программе. Так что они случались даже речи, чем обычные потасовки. А так хотелось подраться, разогреться, согреться. «Герберт, постой!» — прозвучало со спины. Сперва Ланс подумал, что это его приятельницы, но те разбрелись по свиданкам, и не было и шанса, что они предпочтут посиделки в кафешке, прогулки с хмурым Гебом. Проныра обернулся и увидел Денджер с Рыжим. Рон был одет так, как и всегда, безвкусно и неопрятно, а Гермиона напоминала собой обычную лондонскую школьницу. На миг Герберт задумался о том, что Рональд всегда готов подцапаться на кулаках, так что можно, к примеру, сейчас сходу ему вмазать, и начнется махач. Но при таком количестве свидетелей, с Ланса наверняка снимут до сотни баллов, а пара часов лекции со Снипом, даже страшнее гиены огненной. Эти лекции были страшны своим шипением и вселенской скукой. «Чего вам?» – пробурчал Проныра. «Миссис Уизли просила приглядеть за тобой», – ответила Гермиона, будто это было нечто само собой разумеющееся. «Проваливайте», – процедил Ланс и, развернувшись на 180, побрел к Хаксмиду, но его довольно резко схватили за локоть. «Мы идем вместе», — решительно произнесла Гермиона. Было видно, что Рон не рад такой перспективе и поддерживает желание слизеринца. Желание, чтобы слизень свалил куда подальше. «Туда, куда иду я, вам ходу нет». «И куда же ты?» «В кабанью голову». «Но туда вход только с 17», — воскликнула Денджер. Ланс скептически приподнял правую бровь и смерил девушку взглядом. Та сразу запнулась и стушевалась. Было сходу понятно, что если не спросить документы, то Ланс как раз и сможет спокойно зайти в это заведение. «И что же ты там собрался делать?» «Мля, кашу буду есть и молоко пить. Отвали уже, заучка». Гермиона отпустила Геба и поджала губы. Тут уже хотел было встрять Рон, но наткнулся на молящий взгляд Проныры. Тот будто говорил: «Пожалуйста, умоляю, сделай глупости, я буду счастлив разбить тебе хлеборезку». И Рональд остался на месте, не будучи скованным страхом, а просто растерявшись. Герберт чуть разочарованно выдохнул и снова побрел по протоптанной тропинке. Хаксмит представлял собой самую обычную английскую деревню. Никаких развалин, косых заборов или раздолбанных дорог. Все чинно, все облагорожено. Заборы подогнаны один к одному и всегда отлично выкрашены. Домики, словно клоны друг друга, из белого кирпича и вишневых досочных прослоек. Покатые черепичные крыши, окна с цветами на подоконнике и шитыми занавесками. Ну и мощеная сбитыми булыжниками дорога. Не знай, что это волшебный поселок, так сразу и не разберешься. Герберт заметил, как открылась дверь одного из домов и туда буквально влетела старшекурсница, крепко обняв пожилую женщину. Видимо, местная. Всего в Хаге училось примерно 30 ребят, живущих в этой деревушке, и многие младшие им завидовали. Мол, могли чаще навещать родителей, да и вообще, все равно что в обычную, районную школу ходит. Рядом раздался заливистый женский смех, мигом сменившийся характерными звуками. Ланс увидел, что Джордж, обнимая Алисию, наконец настиг ее со своим поцелуем. А чуть впереди шли Анджелина, с приобнявшим ее за талию Фредом. Ребята шли к трем метлам, самому популярному здешнему заведению. Там можно было и сытно поесть, и выпить молочного коктейля под названием «Сливочное пиво». Путь Ланса лежал в иное место, мимо лавки Зонка, по обычную собравший аншлаг среди молодняка, оставляя за спиной безумное заведение «Мадам Поддифут», в которое парней затягивали самые ненормальные дамочки. Минуя серию разных магазинчиков и сетевую гостиницу для магов, Диксон и сыновья, но вот впереди замаячило здание с высушенными головами каких-то волшебных существ у входа. Бар был относительно большим, с характерным антуражем и даже старинной техасской дверью, две створки, вертящиеся в обе стороны. Вы спросите, почему же при таком раскладе внутри было довольно тепло. Магия, господа, магия. Ланс подошел ближе и головы наперебой заверещали, но стоило показать и средний палец, как те затихли, скрипнули прокрутившиеся створки, на миг привлекая к себе внимание посетителей, но потом все вернулись к своим делам. Народу было относительно много, причем народу не самого интеллигентного виду. Здесь были и явные дельцы, и торговцы информацией, были и барыги с запрещенным товаром, но также были и те, кто зашел пропустить стаканчик-другой. Миновав старые дубовые столы, намертво прибитые к полу, Проныра сел на высокий стул за барной стойкой. Он распахнул пальто, снял шапку, положив ее рядом, и стукнул ладонью по стойке. Через пару секунд к нему подошел крепко сбитый старик, протиравший стакан. Это не было тайной, но мало кто знал, что местный хозяин Абифорд является еще и старшим братом Альбуса Дамблдора. Мало кто это знал, но Ланс знал. Абифорд сам ему рассказал. И не спрашивайте, как и когда они встретились, это слишком длинная и нудная история. «Здорово», — махнул рукой Проныра. «Ну привет», — хмыкнул бармен. «Чем травиться будешь?» «Пэ-а, в шотландских, канадских, ирландских, американских, британских и, скорее всего, но не знаю, австралийских барах», спрашивают хатурскую «Асёр Пэйсон». Эта фраза не имеет точного перевода, но по идее будет звучать именно так. «Чем-нибудь горячительным», — пожал плечами юноша. «Ну и там схарчить еще навали на сикль, жди». И Абифорд удалился. Ланс заранее достал две монетки. Одну за пойло, другую за еду. Старик вернулся довольно скоро. В правой руке он нес тарелку с жареным луком колечками, картошкой фри и пятью ароматными ребрышками, а в левой бутылку с одно солодовым виски и ребристым широким стаканом. Хозяин поставил тарелку перед юношей, положив ему три салфетки, но ни ножа, ни вилки. Вопреки заблуждениям, жареный лук, фри и ребрышки надо есть руками. В стакан Абифорд закинул два кусочка льда и налил на три пальца. Ланс кивнул и двинул вперед две монеты. Бармен забрал одну, а вторую закинул в специальную коробочку и записал в книге что-то напротив пометки Проныра. Не знающие ничего не скажут по этому поводу, а знающие растолкуют, что второй сикль полетел на счет парня в этом баре. Уж не думаете же вы, что виски на три пальца будет стоить почти 3 фунта. Герберт, кивнув, навернул лука с картошкой и только потом отпил виски. Сперва горло легонько резануло, но потом по глотке словно мед пролился, а по груди и животу мигом разлилось горячительное тепло. Проныра приложил кулак ко рту, резко выдохнул и впился зубами в сочное, ароматное ребрышко. Пока Ланс ел и пил, то не обращал внимания на происходящее, а стоило. За окном разбушевалась метель, и окна вмиг выморозило до такого состояния, что можно было даже услышать их призрачный треск. Слышались крики и легкая ругань людей, искавших укрытие от резкого, соднящего холода, и бар все быстрее наполнялся народом. Две юные официантки еле поспевали относить заказ на кухню, а у поваров, видимо, случилась запарка. «Эй, приятель!» К Лансу подошло какое-то тело, опасливо зыркающее по сторонам. «Серебриночкой не интересуешься?» Проныра еле сдержался, чтобы не подавиться ребрышком. У маглов были свои демоны, например, героин, а вот у магов – серебриночка. Эдакий порошок, похожий на звездную пыль. Один раз такой понюхаешь, и будешь словно в раю. Во всяком случае, так его описывали торчки. Да-да, не верьте тем, кто скажет, что в магических отравах нет привыкания. Брехня это все. Без подсаживания не было бы дохода, так что уже после третьей затяжки вы жизни без порошка не будете представлять. И если сперва вам толкнут дозу за одну золотую, то уже через полгода будут требовать 10, если не больше. Короче, разводки что в сквере, что здесь, одни и те же. Сколько? 10 сиклей за полунции, шмыгнул носом дилер, снова куда-то зыркнув. Ланс быстренько подсчитал, что получается почти 80 фунтов за 14 грамм. Дороговато, начал торг Ланс. Да ты чё? Парниш, в лютном тебе за 5 минимум затолкнут. Ну так мы не в лютном, пожал плечами Ланс. Вытерев жир салфеткой, он, манерно откинув мизинец, отпил виски. Хорошо, 8 сиклей, давай. Ланс отсчитал в кармане 8 монет и, зажав их в кулаке, протянул барыге. Тот снова огляделся и, прижав большим пальцем к ладони бумажный конвертик на пару сантиметров, протянул руку, ну будто поздороваться хотел. Тут Проныра вдруг резко вскинул левую, крепко сжав запястье барыги. «Эй, Абифорд, у тебя тут тараканы завелись». Дилер сперва опешил, но потом понял, что дело запахло азкабанской баландой. Он сперва попытался вырываться, но Проныра словно в железные тиски зажал его запястье. Тогда парень выхватил палочку. Ланс, рассыпав монеты по полу, просто вырывал ее из рук дельца. Тут уже подоспел бармен и легким движением кисти отправил какое-то мудреное заклинание прямо в голову барыги. Тот резко обмяк и осел на стуле, словно пьяный. Вся эта мелкая сценка так и не привлекла внимания. Даже звон монет не вызвал каких-либо эмоций. Сикли Проныра резво подмел рукой, магия на деньги не действовала. «Все ходят сюда», — покачал головой Абифорд, кивая одному из вышибал. Эти огромные, строгие на вид мужики, сидели за отдельным столиком у самого входа. Подорвался самый плечистый и, вскинув барыгу словно пушинку, понес его на кухню. Дальнейшая судьба дельца была ясна: сперва выбьют из него все дерьмо, а потом связанным и вырубленным, с вещдоками при кармане, закинут на порог местного отделения Аврората. Ну а те уже разберутся, или без суда и следствия этапом до Аскабана, или, если погрязнее, деньгу сшибить, или, если понаивнее, в министерский суд. Обычно, конечно, деньгу сшибают те, что попринципиальнее, этапуют в Цугундер, ну и новичики в министерство, а там у барыги обязательно крышек в наличии. Вот только если барыгу ссадит с дела, то все равно ему уже не поторговать, в лечебницу если не пропишут, подохнет. Вышибала наверняка ему ноги и ребра подломит, да не руками, а проклятиями какими-нибудь. В общем, так или иначе этот ушлый больше здесь не появится. «Не люблю наркоты, барыг», — скривился Ланс и вытер руки о салфетки. Потом посмотрел на еду и отодвинул в сторону. Аппетит пропал. Залпом осушив стакан, Проныра жестом попросил налить еще. Абифорд налил на два пальца. Таков обычай. Если просит с едой, то наливают на три, если без еды, на два. Деньги, конечно, всем нужны, но пьяный клиент, никому. Может, тебе премию выписать, хмыкнул бармен. Да не, насчет мне запиши поимку этого упыря. Ну как знаешь, пожал плечами брат директора и уже собрался было уйти в другой конец стойки, но тут обернулся. А палочку-то сдать его не хочешь? Проныра мысленно чертыхнулся. Вообще, я хотел ее толкнуть. Тоже мысль, и Абифорд свалил. Ланс же убрал добытое в бою оружие в сумку. Теперь ему придется делиться с этим стариком. Если удастся скинуть палочку в лютном на черный рынок, скажем, за пяток золотых, то Абифорту надо будет отсыпать не меньше дюжины секли, если не весь галеон. Очередные траты, да чего же глазастый здесь бармен. Проныра, заметив, что в баре слишком много народу, решил, что стоит свалить, пока бармен не раскрутил его на еще какой-нибудь процент. Оставив 7 кнатов на чай, Ланс напялил свою ушанку, запахнулся в пальто и побрел на выход. На пороге он немного задержался, но все же решительно вышел вон. В тот же миг, когда за спиной отскрипнули свое ковбойские окна, так эти двери называются, Проныра чуть ли не застучал зубами от холода. Недолго думая, слизеринец разве что не бегом бросился в три метлы. Там хоть и много школьников и разных законопослушных личностей, но все же спокойнее, чем в кабаньей голове, где в ближайшие месяцы показываться не стоит. Скрипнула входная дверь, а к Лансу подошла высокая вешалка, в поклоне свесив плечики. Проныра отмахнулся от артефакта, оставив пальто при себе. Вешалка, ничуть не расстроившись, подошла к следующему посетителю. Ге погляделся, но среди огромного количества столиков увидел лишь еще большее количество народу. Забито было все и везде, и не было шанса найти свободное место. Хотя, там, вдалеке, у самой лестницы, ведущей на верхние этажи с комнатами, располагался неприметный столик. За ним сидели легко узнаваемые личности, Уизли и Гринджер. Но что более привлекательно, у них был свободный стул. Ланс ухмыльнулся, сами просили с ними ходить. Проныра, протиснувшись через толпу, подошел ближе, громким смешком, привлекая к себе внимание. Рон и Гермиона тут же подняли головы, но, что странно, на их лицах отразилось смятение, будто они спешно пытались отыскать выход из сложившейся ситуации. Ланс уже хотел откинуть свободный стул и подколоть ребят, как почуял, в прямом смысле этого слова, что-то неладное. Геб втянул воздух и четко различил, что за столом сидят не двое, а трое человек, причем запах третьего весьма знаком. Ланс опустил руку на предположительно пустоту, но ощутил под ладонью мужское плечо. «Значит, мантиями-невидимками балуемся», — ухмыльнулся все понявший слизеринец. Он палочкой подманил себе стул и уселся рядом. «Вот как вы следили за мной на первом курсе. Умно. Что ты здесь делаешь, Герберт?» — прозвучал из пустоты голос Поттера. «Вообще, твои друзья хотели за мной приглядеть по просьбе миссис. И ты сам ушел, процедил Рональд. Гермиона, Ланс пропустил это заявление мимо ушей, а потом легко соврал. «Прости, что сорвался, не хотел обидеть». Девушка фыркнула и пожала плечами, показывая, что ей это безразлично. «Ну и прекрасно», — улыбнулся Ланс, довольный тем, что на него не держат зла эти заговорщики. «А то проблем от них может быть еще больше, чем от недовольной Магги». Мимо прошла официантка, и Ланс, мигом сориентировавшись, подманил ее. Девушка, лучезарно улыбнувшись Гебу, приняла заказ, и уже через пару минут на столе стояла кружка горячего шоколада. Проныра приложился руками к стенкам емкости и блаженно выдохнул. Тепло будто впитывалось в парня, потихоньку догревая то, что не согрел виски. «Мы вообще-то поговорить хотели», — заметила Гринджер, — «о том, как было бы здорово все разузнать о Блэке». Трия поперхнулась, но чем поперхнулся Поттер, не знает никто. «Невидимки, они такие, как ты. Я же Герберт Ланс», — пожал плечами все еще чуть хвастливый юноша. «Нет того, чего бы я не знал». «Ну-ну», — почему-то загадочно протянула Гермиона. Проныре так и хотелось заявить, что он даже против воли догадался о ее маховике времени, но решил, что это будет лишнее. Пусть девушка пребывает в блаженном неведении о том, что слизеринцу все известно. Самое смешное было, что ее друзья даже не догадывались, а Ланс расколол загадку, даже не собираясь этого делать. Просто в какой-то момент не понять было уже невозможно. Впрочем, Проныра все же собирался ответить нечто такое, но тут в помещении появились новые действующие лица: мадам Размерта, хозяйка паба, профессор МакГонагалл и, что удивительно, министр Фадж. К ним присоединился непонятно откуда взявшийся Флитвик и еще какой-то мужик. На какую-то часть гоблин заметил Герберта, который в свою очередь кивнул мастеру чар, но было видно, что в данном случае Филиус предпочел бы вести разговор в другом месте. «Ах, это вы, министр!» — начал разоряться Размерта, уперев руки в довольно крупные бока. «Решили прийти посмотреть на дело рук своих, а всех посетителей мне разогнали своими дементорами». «Размерта, дорогая», — министр в примирительном жесте поднял ладони и попытался утихомирить хозяйку заведения. «Ты же понимаешь, что это все из-за Блэка». «Блэка», — тут же понурилась владелица паба и даже поникла. «А ведь каким она парнем был, и как с Поттерами друж». «Размерта», — чуть прикрикнула МакГонагалл, незаметно кивая на рыжего Эйденджер. «Не здесь». «Ах, ну да, что это я вас в зале держу, пройдемте-ка наверх». И четыре волшебника стали подниматься по лестнице, ведущей к комнатам. Никто и сообразить ничего не успел, как послышался звук отодвигающегося стула и прозвучало шуршание ткани о деревянный пол. «Гарри!» — шикнула Гермиона, но Поттер, судя по запаху, уже умчался по лестнице. «Водает», — протянул Ланс, закидывая ноги на освободившийся стул. «И что нам делать?» «Это, как вам, наверное, понятно», — Рональд спросил. «Ждать», — тяжело пробурчала Гринджер. Ланс же мысленно победно улыбнулся и прикрыл глаза. Как-то опустился мрак, звуки стали во много раз отчетливее, будто кто-то повернул рубильник, усилив их в несколько раз, но Лансу было не до гомона толпы посетителей. Он мысленно поднялся по лестнице, оставляя позади фоновый шум и гам, также мысленно приложился ухом к замочной скважине и вслушался в голоса. Они сперва звучали тихо-тихо, будто из-под полы, но чем больше прислушивался Ланс, тем отчетливее различал слова, а вскоре понимал всю речь целиком. «Такая трагедия, такая трагедия, а ведь каким он был хорошим, каким хорошим! Многие бы с тобой не согласились, дорогая, чего они только с Поттером на пару не вытворяли. Так ведь по молодости же, по горячности, ах, как печально! А помните, профессор Флитвик, как они на третьем курсе новогоднюю елку взорвали?» «Помню. Но как же так, как же так? Люди меняются, Размерта, скорее всего, это была Магги, но сам тон голосов было различить сложно, будто они были одноцветным. В конце концов, Ланс ведь не зверь, чтобы еще и это различать. Но не за пару лет, ведь оба после школы сражались с темным лордом. Какими же они были друзьями, ну прямо братьями. Водой не разлить было. Если мне память не изменяет, Блэк был шафером на свадьбе мистера и миссис Поттер. Конечно, вся четверка там была, но Блэк, только он вместе с другом у алтаря стоял. Самый близкий, самый верный, оказавшийся в итоге предателем, кто бы мог подумать. От Петтигрю только палец остался, только мизинец. Тут послышался дверной скрип и резкий стук ботинок по лестнице. Это был Поттер, без сомнения. Он буквально вылетел из заведения, а друзья бросились за ним. Ланс решил задержаться и дослушать. По словам охранников, Перед побегом Блэк все повторял: «Он в Хогвартсе, он в Хогвартсе». «Так что ты не серчай, размер-то, времена нынче такие». «Да что там, я понимаю. Вот ведь Гарри тяжело, наверное. Он не знает о Блэке всего, ему не сказали». «Ну и правильно, не надо знать такое, нельзя». «Но самое удивительное», — вновь вклинился голос, который, вероятно, принадлежал министру. Беллатрис Лиестрендж, сидевшая в соседней камере, тоже стала странно себя вести. «А разве так было не всегда?» «В каком-то роде да, но сейчас она буквально поражает. Забилась в угол, дрожит от страха и все причитает: «Он придет за мной, он придет за мной». Дементоры говорят, что такого страха еще никогда от заключенных не исходило. Кого же может так бояться Лиестрендж? Кто знает, кто знает. Может, думает, что сын Фрэнка и Алисы явится отомстить. Дальше Ланс не стал слушать. Он не хотел пропускать все веселье, которое начнется, когда Рон и Гермиона нагонят Поттера. А то, что веселье будет, можно даже не сомневаться. Пронер и в этот раз оставил несколько бронзовых монеток на чай, вновь напялил ушанку, запахнул пальто и отправился на выход. На улицу все еще дул сильный северный ветер, принесший с собой настоящую пургу. Наверное, те русские сейчас бы рассмеялись, заявив, что это не пурга, а так, легкая непогода, но Лансу хватало и этого. Вмиг замерзли ресницы, разве что не обзаведясь сосульками, глаза заболели, а кожа на губах стала натягивать, как резина надуваемого шарика. Было холодно. Герберт ненавидел холод, но любопытство вело его дальше. Несмотря на стужу, Герберт все же сумел разобрать в воздухе нужные ему запахи. Словно ищейка, потягивая носом, он пошел по направлению к лесной опушке. Вокруг все еще бродили люди, ища укрытие, забредая либо в паб Размерты, либо в бары Бефорта. Но чем ближе было к лесу, тем меньше встречалось прохожих и смеющихся парней, укрывающих девушек от стужи своим телом. Многим лес зимой казался чем-то сюрреалистично прекрасным. Все эти снежные шапки, еле одевшие на себя пушистые тулупы, снежные поляны и тропинки, игра света в кристалликах льда, но Ланс не любил зимний лес. Зимний лес молчал, он ничего не рассказывал юноше, не было ни зверья, ни птиц, ровным счетом ничего. И чем глубже Проныра забирался в зимний лес, тем сильнее он хотел спать. Глаза сами собой слипались, хотелось поглубже завернуться в теплые одежды, завалиться куда-нибудь и просыпаться пару раз в день на несколько часов, поесть. Но Проныра все же мог с легкостью справиться с этим наваждением. Спать хотела только часть его, а вторая чувствовала себя вполне нормально. Наконец, среди деревьев Ланс различил три фигуры. Самая высокая стояла рядом с коренастой, сидевшей на пне, а третья сжалась комочком, обняв коренастого. Если Рон и ревновал к другу, то скрывал это вполне себе успешно. Но это мало волновало Ланса. Кажется, он поспел к самому Висель. Поттер чуть ли не захлебывался слезами и сжимал свои мелкие кулачки. Жалкое зрелище. Сильнее слабости Ланс не терпел только слезы, неважно, мужские или женские. Они всегда выводили его из себя. Впрочем, выводили мужские, а женские вызывали растерянность, смешанную с раздражением. Они верили ему, расслышал Ланс всхлипы. Гебу тут же захотелось вмазать Поттеру. Ну какой уважающий себя парень будет ныть перед девчонкой? Это же все, после такого финта в глазах любой стоящей леди, ты будешь ниже плинтуса. Они верили, а он их предал. Предал, Гарри, шептала Гермиона, но ей было не найти слов утешения. Она попросту не могла понять Поттера. Да и мало кто мог, Невилл мог, сирота сшитого курса Пуффендуя, могла, Ланс, мог, но не хотел понимать такой слабости. В его понимании все было просто: убей врага, живи счастливо. Ни слез, ни переживаний, только моменты радости в этом моменте. Нет ни вчера, ни завтра, только сейчас. Но чтобы жить с такими принципами, нужно прожить большую часть вскоре, когда, вспоминая вчера, хочется выть, раздирая глотку, а завтра лучше и не думать, потому что его может и не быть. Нет, Лансу было не хотелось понимать этих домашних детей. Я найду его и отомщу. Слышите, я убью его. Рон и Гермиона выглядели растерянными, а щеки Поттера уже блестели от заиндевевших слезных дорожек. Тут Ланс просто не смог сдержаться и дал выход своему зимнему раздражению. На поляне, среди снега и ветра, засевстил смех, похожий на весеннюю капель, но, несмотря на это, он был весьма и весьма обидным. Поттер с угрозой взглянул в сторону Ланса, Рон сжал кулаки, Гермиона поджала губы, а Герберт все никак не мог остановиться. Он прислонился к дереву и хохотал. Он смеялся не только над Трия, но и над тем, что понял, насколько сильно он отличается от волшебников, живущих в замке. Не только внешне, не только по силе, но и тем, как смотрит на жизнь. Когда-то ему казалось, что это маги ненормальные, но теперь Лансу вдруг отчетливо стало понятно, ненормален он сам, его детство, его ценности, принципы и понятия, все это ненормально для цивилизованного общества, все это слишком сильно провоняло сквером. И смешно становилось от того, что так хочется хоть мгновение стать таким же наивным и простым, как Поттер, хочется, но не может. Правильно говорил Флитвик, понять могут единицы, держаться нужно только таких. Лансу было не за кого держаться в волшебном мире. «Ой, ну ты даешь», — утер слезы Проныра и передразнил очкарика. «Я убью его, ха-ха-ха-ха, ты», — прорычал Рональд. «Нет, ну вы только представьте эту картину». Поттер, обливаясь слезами, вытащит палочку и закидает Блэка оглушителями или заклятиями ватных ног. «Хотя нет, предварительно, я уверен, ты применишь навык всепрощения и вселенской справедливости и отправишь Блэка к властям. Что ты хочешь этим сказать?» — прошипела Грейнджер, поднимаясь на ноги и зачем-то закрывая Поттера. Вот об этом Ланс и говорил. Гермиона уже инстинктивно держит кореша за слабака, и срабатывает материнский инстинкт защиты. «Мерзость. То, что говорю», — пожал плечами Проныра. «Поттер нытик, слабак и баба. Еще и дурак к тому же. Ты не смеешь так говорить о Гарри», — завопил Рональд. «Немедленно возьми свои слова обратно. Прошу, рыжий, заставь меня это сделать, взять их обратно». В этот раз никто не остановил Уизли, и тот вскинул палочку. В тот же миг пространство прочертила белая молния. Рон упал на снег, прижимая руку к щеке, из которой резво била кровь. Рядом лежала острая сосулька, брошенная с силой вылетевшего из арбалета стального болта. «Не получилось, да?» — ухмыльнулся Ланс. Он чувствовал себя превосходно. «Наконец-то драка, наконец-то так быстро и отчаянно бьется сердце, так легко дышать и так яркие краски. Наконец-то ему тепло». Что-то попыталась наколдовать Гермиона, но Ланс был быстрее. Он выстрелил связывающими чарами, и рука Гермионы мигом привязалась крепкими веревками к телу. Палочка смотрела аккурат ей под ноги. Следующими чарами Проныра легко уронил девушку в снег, так что у нее не было и шанса сделать что-либо. «Раз на раз, Поттер, все как ты любишь, все по-гриффиндорски». Гарри, вошедший в свою боевую раскачку, долго не думал. Он вскинул палочку и громко рявкнул. «Экспульсия». Ланс буквально почувствовал, как на него надвигается стена из сжатого воздуха. На одних рефлексах и реакции слизеринец совершил головокружительный прыжок, оказавшись вдалеке от зоны поражения. Потом раздался взрыв. Снег разметало в клочья, подломило несколько деревьев, в воздух взлетели комья земли, а на том месте, где стоял Проныра, образовалась немалых размеров воронка. Поттер, как и все волшебники его возраста, застыл, засмотревшись на дело рук своих, и это стоило ему всего. Палочка Ланса замелькала, сливаясь в один огненный шар, в воздухе засвистели старшие руны, мысленно шепталась невербальная формула, а потом и вербальная. «Игнис Фламантис». Когда-то давно один маньяк сказал, что у Ланса не хватит сил на пламенную плеть, но он был неправ, у Геба хватило. Но Лансу это заклинание показалось слишком громоздким, слишком убогим, лишенным грации, шарма, стиля и всего того, чего так ценили Проныра с Флитвиком. Так что Ланс создал свои чары, чары пламенного кнута. Им можно было надрезать, можно было бить, можно было обжигать, или использовать вместо того самого кнута. Легко, элегантно и смертельно опасно. Щелкнул пламенный кнут, одно из четырех заклинаний, не имеющих отношения к пламенным зверям, и палочка Поттера вылетела у того из рук. Гарри скривился, на руке расползался огромный синяк. Ланс не хотел обжигать, не стоит оставлять столь явных следов. Новый взмах палочки, и кнут обвился вокруг шеи Поттера, сжав ее в тиски. Гарри охватился руками за огненный кнут, но у него не было и шанса разжать тиски. Тут в себя стал приходить Рон, отойдя от боли и шока, но у рыжего не было шанса, ботинок Ланса уже впечатался ему в лицо. «Убийство, Поттер, это тебе не порабощенных василисков на мечи насаживать, и не троллим в нос палки пихать. Убить значит отнять у человека все и смотреть, как медленно меркнет свет в его глазах, как страх смешивается с отчаянием, ощущать, как студенно дует дыхание смерти. Убить, оставить кого-то сиротой, кого-то вдовой, отнять сына или дочь, друга или брата. Ты так просто это говоришь, убить. Хорошо, что ты не знаешь, что такое скверсквер, иначе бы никогда не произнес этого слова. Если собрался убить и не убил, Значит, ты никто, пустое место, пустослов. С каждым словом кнут медленно обтягивался вокруг горла Поттера, а тот хрипел и свистел. Кучка домашних детей, бросающихся такими громкими словами, Ланс хотел отбросить палочку в сторону и с оттяжкой начистить рыло этому пустобреху, но так и не сделал этого. Просто он знал, что весной будет сожалеть об этом срыве, весной, когда ему будет снова тепло. «Остановись!» – закричала Гермиона. «Ты задушишь его!» «Вот видишь!» – усмехнулся Ланс. «Ты еще не умер, а о тебе уже плачут, даже о таком ничтожестве, как ты!» Проныр ослабил хватку и Поттер мешком свалился на землю, судорожно хватая воздух ртом. Очкарик медленно приходил в себя. «Сопляк!» – сплюнул Ланс, а потом напомнил себе, зачем он все это устроил. «Еще раз попробуйте присматривать за мной и, тем более, заявить об этом публично, устрою вам ад на земле. Бывайте, щенки!» И Герберт Ланс поплелся обратно в замок, чувствуя, как постепенно остывает, как вновь становится холодно. Герберт Ланс ненавидел зиму, ненавидел холод, но еще не знал, что совсем скоро возненавидит ее еще сильнее. Приближались каникулы. «Э-а, не забываем добавлять в печь фанфика комменты, они необходимы для разжига». Глава 28. 24 декабря 1993 года. Англия, Хогвартс. Последний день учебы проходил, как и всегда. Всем и каждому, включая преподавателей, было с большой колокольни на эту самую учебу. Все жили предвкушением вечернего праздничного ужина и последующего за ним отбытия из альма-матер всех волшебников Туманного Альбиона. Но даже при таких раскладах в замке были и исключения, а именно, профессор МакГонагалл и ее протеже, Гермиона Грейнджер. Сегодня день завершался просто ужасно. Если до обеда была всего одна пара травологий, то после окна и обеда – две пары трансфигураций. Вы только вникните в ситуацию. Две пары трансфигураций. Конечно, на бумаге это всего лишь набор букв, несущие образы несложных цифр, но вот на практике. На практике это 3 часа вместе с Железной Леди и Заучкой Денджер. Герберт Ланс мог вынести многое. Зиму, бешеных железных големов, соседство со Слабозадым и его компашки, уроки зельеварения, но вот 3 часа с деканом Алых и главной зубрилой школы. Это уже было сродни кары небесной. Проныра, лежа на парте, подперев щеку рукой, с абсолютно пустым и отсутствующим взглядом все пытался понять, чем же он так провинился, что всепрощающий бог решил так его опрокинуть. Но сколько бы Ланс ни копался в воспоминаниях, вины он не находил. Конечно, возможно, только возможно, не стоило в прошлом месяце минировать кабинет замдиректора, а потом взрывать там аж 5 зловонных бомб. Не надо было подкладывать невидимые кнопки ей на стул и подмешивать в кофе волшебный краситель для волос. Да и те хулительные стишки тоже были лишними. Но ведь это так, невинные детские шалости, и они никоим образом не заслуживают столь ужасного наказания. Вот, к примеру, со Снипом обошлись еще хуже, тот до сих пор всех шмонает на предмет оскорбительных фотографий, но ведь ничего, никаких усиленных доз сальноволосова. «Мистер Ланс, чем вы заняты на моем уроке?» «Размышляю о вечном, мэм», разве что не промычал Проныра, все так же бездумно смотрящие в одну точку. «И что же вы надумали?» С легкой долей сарказма спросила Магги. «Что вечное, вечно? Не правда ли революционное открытие? Минус 20 баллов за хамство», резко обрубила профессор. «Вот видите, мэм», вздохнул Герберт. «Вы еще не постигли этот уровень дзин, вам не понять вечное. Я сниму с вас еще 50, если вы не продемонстрируете мне выполненное задание. Что мне баллы, мэм, когда на пороге я вижу вечное, минус?» «Постойте, постойте», замахал рукой Ланс. «Кажется, вечное, обиженное вами, отчалило. Что ж, тогда я могу вернуться на бренную землю, где для людей важны лишь баллы и выполненные задания». Проныра повернулся к мышке, подмигнул ей, взмахнул палочкой, произнес формулу, и на столе у него появился ярко-зеленый попугай с красным клювом. Ланс почувствовал сильную слабость, но предвкушал то, что должно было произойти через мгновение. Птичка открыла клюв и на всю аудиторию прокричала: «Маакагагагидуреререра! Маакагагагидуререра!» По кабинету прокатилась волна смешков, а Герберт, уже по наработанной схеме, покидал принадлежности в сумку и пулей вылетел за дверь. В этот раз он даже не стал ими хлопать, дабы не заглушать дифирамбы попугая. И даже не спрашивайте, как Геб провернул этот трюк. Настоящие проныры не раскрывают своих секретов. Ланс, закинув сумку на плечо, надвинув шляпу на глаза, ежась от редкого холодного ветра, поплелся к Флитвику. В этот раз пришлось потрудиться, чтобы выдумать подарки на Рождество ему и директору. Конечно же, людям в столь преклонном возрасте в принципе сложно придумать, что подарить, так как у них либо уже все есть, либо ничего уже не надо. Так что неудивительно, что Ланс остановился на книгах, но вот какие книги можно подарить людям, которые за свою жизнь прочли десятки, если не сотни тысяч трудов. Впрочем, ответ все же нашелся. Директору Ланс отослал историческое фэнтези весьма известного автора, а Флитвику книгу рецептов. Да-да, именно книгу рецептов. Просто на какую-то часть гоблин как-то раз обмолвился, что ему весьма любопытно, как маглы готовят без магии, вот пусть теперь и разбирается, что и зачем. Сам Ланс готовить относительно не умел. Именно, не умел. Герберт вполне мог сделать себе бутерброд, разогреть полуфабрикат, но вот приготовить с нуля, это было уже выше его сил. Впрочем, Ланс всегда мог по запаху определить кафешку, в которой попадут самые свежие и лучшие, после употребления которого не возникнет желания прописаться в апартаментах белого друга. Это относилось и к уличным торговцам. Если хотите отведать нормального буррито или хот-дога, не забудьте спросить про ныру, где их продают, иначе вам обеспечены некоторые проблемы. Проныра вышел к главной артерии Хага, лестницам. Те будто даже задрожали от предвкушения очередного развлечения. Вся проблема заключалась в том, что потайные ходы, ведущие наверх, располагались в другом крыле. Так что после занятий по трансфигурации у Проныры не было и шанса миновать этих деревянных стерв. Ланс перекинул сумку через плечо, затянув ремешок так, чтобы торба больше болталась под задницей, а висела на боку. Потом поправил шляпу, хрустнул пальцами и шейными позвонками и с разбегу запрыгнул на первую. Та тут же пришла в действие, испарила несколько ступеней и полетела совсем не туда, куда нужно было юноше. Но тот, уже наученный горьким опытом, не стал изгаляться и запрыгнул на перила. Разбежавшись, Проныра сиганул через зияющий провал и, зацепившись пальцами за следующую платформу, одним слитным движением запрыгнул на следующее перила. Увы, эта лестница оказалась коварнее, она полетела вниз. Так что Гебу пришлось вызывать пламенный кнут и использовать его как лиану. После игры в Тарзана Геб все же оказался на уровне пятого этажа. Здесь он проигнорировал лестницы и стал взбираться по выступающему стенному барельефу. Потом, на самом краю барельефа, он оттолкнулся ногами и ласточкой сиганул к другой лестнице. Та попыталась отплыть в сторону, но не успела, и Проныра зацепился за нее. Очередной рывок, прыжок, бег по исчезающим под ногами ступенькам, и вот Ланс у цели. Герберт остановился, развернулся, согнул правую руку, а левой ударил по сгибу, одновременно с этим выпрямляя средний палец правой. Лестницы натужно заскрипели, затрещали и стали возвращаться в прежнее положение. Самое глупое во всей этой ситуации, что так они себя вели лишь когда Геб был один. Так что даже если рассказать кому, все равно не поверит. Слизеринец перевесил сумку на одно плечо, да максимум расслабил ее ремень, так что торба стала разве что не у колена болтаться. Чуть приподнял шляпу и двинулся вглубь коридора. На стенах игриво отплясывали отсветы волшебных факелов. Иногда шуршали гобелены, придавая тканным изображениям слишком явственную реалистичность. Порой даже казалось, что вот-вот и этот огромный дракон оживет и бросится в атаку на рыцарский доспех, стоящий неподалеку. На потолке иногда виднелись кусочки древней мозаики, так и не дотянувшие до нынешних дней. Но все же, несмотря на все свои недостатки, Хогвартс был удивительным местом, полный волшебства и радости. И Герберт был несказанно рад тому, что ему представился шанс учиться здесь и впитать в себя непередаваемую атмосферу бесконечного приключения. Ланс постучался и, как всегда, расслышал: «Проходите, Герберт». Геб приоткрыл дверь и тут же расплылся в улыбке. Что бы ни творилось за стенами замка, в этом кабинете всегда была весна. Здесь было тепло, уютно, просторно и совсем не холодно. С декабря по февраль юный волшебник из Скрисквера старался как можно больше времени проводить в этом месте. Иначе он рисковал сорваться и навредить кому-нибудь, о чем потом несомненно жалел бы. Герберт прошел к уютному креслу, которое, как он уже знал, было его личным. Уселся там, сложив сумку у ног, и тут же схватил чашку с горячим шоколадом, согреваясь ее тепло. Флитвик же, в своем обыкновении, пожевывал перо, вычисляя очередную формулу. «Над чем работаете, профессор?» — спросил Ланс, закинув в рот печенку. «Над шедевром, Герберт, над шедевром», — Почему-то немного грустно улыбнулся старик. И чем же будет этот шедевр? А нет, не говорите, я уже знаю, вы хотите сотворить поющего розового слона. Вообще-то я раздумывал над Чебурашкой, но слон тоже неплохая идея. Я так и знал. Сэр, я вас раскусил. Засмеялся парень. Боюсь, развел руками мастер Чар. У меня не было и шанса устоять. Именно так, профессор. Бойтесь Герберта Ланса, гениального третьекурсника. На какую-то часть гоблин улыбнулся, потом прокашлялся в платок и, на мгновение взглянув на белую ткань, быстро спрятал ее в карман. Флитвик взглянул на свои вычисления, потом сложил стопкой листы пергамента и положил на край стола. Слышал полчаса назад в классе трансфигурации пел попугай. Всегда поражался вашей осведомленности. Этим и живем, хмыкнул мастер Чар и тоже потянулся к чашке. Обычно он держал ее за ушко, манерно отставив мизинчик, но сейчас почему-то взялся обеими руками. Будьте в будущем поосторожнее, Герберт, попугай попугаями, но диплом – штука важная. Не могу вам этого обещать, театрально сокрушенно покачал головой брюнет. Я на это и не надеялся, вновь, чуть грустно, улыбнулся старый волшебник. Как прошли последние дни, Герберт? Я почти закончил пятого зверя. Ланс горделиво приподнял подбородок. Вы хотели сказать пятых зверей? Именно, сэр. Возможно, вы удивитесь, что Флитвик знал о занятиях Ланса, но, право же, не стоит. В конце концов, лишь только он и знал. Разумеется, помимо самого Герберта, Филиус, старый прохиндей, подцепил ногтем печенку и отправил ее в живописный полет, окончившийся во рту мастера. Герберт выпучил глаза и мгновением позже попробовал выполнить то же самое, но печенка попала в глаз. «Кажется, вы еще не все мои трюки освоили», — Герберт самодовольно ухмыльнулся на какую-то часть гоблин. «У меня еще есть время, чтобы нагнать вас», — махнул рукой Ланс. «Время», — протянул Флитвик и взглянул на свои часы на цепочке. «Да, у вас еще так много времени, Герберт, но не тратьте его впустую. Когда-нибудь оно закончится, и я бы не хотел, чтобы вы боялись или стыдились обернуться и посмотреть на прожитое. Как всегда, классно сказано, сэр». Флитвик нарочито громко хлюпнул, и юноша улыбнулся и профессор. Потом они еще некоторое время смеялись. Казалось бы, просто так, ни над чем, но все же им было весело. Филиус положил руку на толстую папку с вычислениями, потом на утирающего слезы Геба и кивнул. «Просто так, сам себе. Вы знаете, Герберт, у меня в столе лежит 43 докладных на вас лишь за последний месяц. Новый рекорд», — с бравадой вскинулся Ланс. «Увы, мне не понять, как вы при такой дисциплине умудряетесь оставаться лучшим учеником. Просто я пытаюсь доказать, что отметки и дисциплина лежат в разных плоскостях». Флитвик крякнул, пытаясь скрыть смешок, и вытащил новую вазочку с пирожными. Глаза Геба алчно заблестели, что все же заставило вновь рассмеяться известного на весь мир дуэлянта. «Когда-нибудь вы пожалеете, что так налегали на сладкое», — произнес профессор, пододвигая юноше вазочку. «Медицина», — Ланс цапал буши, — «творит чудеса, особенно волшебная медицина.